А потом я Федор Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли, научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенесть, потому что там совсем никто не догадается. Особенно, коли спеша придет. Так он там, этот пакет, у них в углу за образами лежался. Так вот, если бы Дмитрий Федорович совершил это самое убийство, то, ничего не найдя, или бы убежались поспешно, всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убивцами, или бы арестованы были. Так я тогда всегда мог на другой день, али даже в ту самую же ночь, за образа слазить и деньги самые унестись. Все бы на Дмитрия Федоровича свалилось. Это я всегда мог надеяться. Ну, а если б он не убил, а только избил? Если б не убил, то я бы денег, конечно, взять не посмел. И осталось бы в туне. Но был и такой расчет, что изобьют до бесчувствия, а я в то время и поспею взять. А там потом Федор Павлович отлепертую, что это никто, как Дмитрий Федорович, их избивший, деньги похитили. Стой, я путаюсь. Стало быть, все же Дмитрий убил, а ты только деньги взял? Нет, это не они убились. Что ж, я мог бы вам и теперь сказать, что убивцы они. Да не хочу я теперь пред вами лгать. Потому что если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтобы явную вину свою на меня же в глаза свалить, то все же вы виновны во всем-с. Ибо про убийство вы знались, и мне убить поручились, а сами, все знамши, уехали. Потому и хочу вам сей вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всем здесь единый выс, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец есть. Почему? Почему я убийца? О, Боже, не выдержал, наконец, Иван. Продолжай дальше. Дальше что ж? Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильевич при тем вдруг поднялись и вышли. И вдруг завопили. А потом все тихо, мрак. Лежу это я, жду. Сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал, наконец, и пошелся. Вижу, налево окно в сад у них отперто. Я еще шагнул налево-то, чтоб прислушаться, живы ли они там сидят или нет. И слышу, что барин мечется и охает. Стало быть, живц. Эх, думаю... Подошел к окну, крикнул барину. Это я, дескать. А он мне был, убежал. То есть Дмитрий Федорович, значит, былис. Григорий убил. Где, шепчу ему? Там, в углу, указывает, сам тоже шепчет. Подождите, говорю. Пошел я в угол искать, и у стены на Григория Васильевича лежащего и наткнулся. Весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало быть, верно, что был Дмитрий Федорович, вскочило мне тотчас в голову. И тотчас тут же порешил все это покончить внезапно. Так как Григорий Васильевич, если жив еще, то лежа в бесчувствии, пока ничего не увидит. Один только риск и был, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовала это в ту минуту. Только уж жажда это меня всего захватила, аж на дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю, она здесь пришла, а графиня Александровна пришла, просится. Так ведь и вздрогнул весь, как младенец. Где здесь, где? Так и охает, а сам еще не верит. Там, говорю, стоит, отоприте. Глядит на меня в окно-то и верит, и не верит.